656. Урусвати знает, как разновидна ночная психическая деятельность. Она грубо названа сном, но содержит в себе несколько жизненных условий. Могут быть рефлексы, явленные воображением, могут быть воспоминания, всплывшие из глубины сознания, могут быть воздействия тонкого мира, могут быть впечатления от нахождения в тонких сферах, наконец, может быть, дальняя весть, запечатленная в образах. Могут быть многие сочетания надземных условий, потому жизнь во сне должна быть научно изучаема. Невозможно не воспользоваться необычными возможностями, которые открываются при наблюдении над сном. Некоторые люди утверждают, что они никогда не видят снов. Это неверно. Они не умеют запоминать виденное. Нужно разделять все человечество на два вида. Одни могут запомнить свое ночное действие, другие не только не помнят его, но даже упорствуют, настаивая, что деятельность во сне вообще невозможна. Особое положение занимают так называемые лунатики. Они начинают проявлять ночные действия физическим образом, но совершенно не помнят происходившего. Они представляют нездоровую природу, и наблюдения над ними не дают выводов. Такие аномалии находятся как бы между мирами и могут представлять интерес лишь с точки зрения физических координаций. Но наблюдения за здоровыми людьми во время сна могут дать необходимые заключения. При изучении надземного мира прежде всего не забудем о явлениях сна. Наука должна очень внимательно отнестись к состоянию наиболее близкому тонкому миру. Мыслитель говорил: «Мы не можем грубо говорить о снах. Тонкое состояние требует тончайшей внимательности».